Se me acaso cama y palen que rata. Ratatatatata, suka, esta navieca. Papada acá toca que vale una dieta. Ratatatatata, suka, no voy a tamar. Se me acaso cama y palen que rata. Ratatatatata, suka, esta navieca. Пятерка закатан, ставчик пленкой замотан, аку метилом закапан. Моя банда старше баба, твоя банда одни опапа. Моя лапа будто лампа, твоя баба будто лампа. Твоя баба будто лампа. Та-та-та-та-та, сука, новый автомат. 47 мяка, сука, мы палим города. Ра-та-та-та-та-та, сука, это навека. Попада АКА, то как мы валим на бедах. Ра-та-та-та-та, да сука,